души, след фонарей в черноте, шепот дождя ты слышишь. Не уходи, настроение симфонии каменных стен, чуть слышно миродвижение таинственных перемен. В каменном городе дождь, дома притаились во мраке, и никого рядом нет, все движется в медленном шаге. Эти мгновения живу, быть может, сотни столетий, и в этом мире иду, моих настроений ветер. Симфонии каменных стен, чуть слышно миродвижение.